недостойная. Неестественно вывернутая нога принадлежала Ангелине. Тонкая лодыжка, узкая стопа и полная неподвижность, как у неживой, как у тела уже умершего человека. От одной мысли мне стало тошно. Я шагнул в угол, где за шторой была Ангелина, но Артём преградил мне дорогу. Я молча вздернул голову, словно спрашивая, чего он хочет. Безопасник приложил пальцы к запястью, словно прощупывая пульс. Значит, тоже не был уверен, что девушка жива. Грудь сковала леденящей болью. Стало трудно дышать. Артём включил камеру на лацкане формы и сделал шаг вперед. Безопасник сильнее сдвинул штору, и нога дрогнула. Мне показалось, что и я качнулся от неожиданности. А потом нога и вовсе исчезла из вида. Штора закачалась сильнее, и из-за нее выглянуло миленькое, заспанное лицо. «Ой!» — сказала Ангелина. «Что ты там делаешь?» Меня просто колотило от понимания, что все обошлось. И от злости. Меня проняло происшествие с глупой девчонкой. Просто аж наизнанку вывернула и подвесила качаться на ветру. «Я испугалась криков вашей бывшей жены и спряталась за штору». «А почему не вышла, когда Ирена уехала?» Ангелина смущенно насупилась и вскочила на ноги. «Я уснула». Она закусила губу и еще больше смутилась. Одернула халат, расправила его ткань. Я услышала, что шум стих, поняла, что стало безопасно. Устроилась на ковре и решила спать. Мне казалось, что я начал сходить с ума. Жестом отослав безопасника, подошел к Ангелине и остановился. Хотелось схватить ее за плечи и встряхнуть хорошенько, чтобы понять. Но она была такая тоненькая и хрупкая, что я даже прикоснуться боялся, чтобы ничего не сломать. И глазища эти огромные, наивные, как у олененка. Один неловкий жест и испугается. «А почему ты решила спать на полу?» «Не на полу, а на ковре. Он пушистый». На лице Ангелины было такое выражение, словно это я ничего не понимал, а она мне, как нерадивому ученику, не выполнившему домашнюю работу, втолковывала очевидное. «Понятно», — ответил я. «А почему не на кровати?» Девушка погрустнела. Ее плечики опустились. Она словно стала еще меньше и слабее. Потом она подняла на меня взгляд, полный страдания, и ответила тихо, почти шепотом. «Куда мне на кровать? Вы ее видели?» В голове теперь не просто перемешалось. Там бушевал ураган, сносящий остатки опорных конструкций, на которых держались разумные решения. «И что не так с кроватью? Сломано? Грязное белье? Не того цвета? Матрас не той мягкости? Что не так?» Я шумно выдохнул. «У меня нет ни одной идеи, почему тебе не подошла кровать». Ангелина поежилась. У нее был вид провинившейся трехлетки, которая должна признаться в том, что стащила из бабушкиного буфета конфеты. «Кровать очень хорошая, даже слишком хорошая. Смотрите». Девушка скользнула мимо меня, наклонилась к постели. Бережно, словно стараясь не повредить, отогнула покрывало. Приподняла одеяло и кивнула в сторону кровати. Не увидев на моем лице понимания, схватила меня за руку. А потом медленно, словно боясь повредить меня или кровать, неизвестно, провела ладонью по простынке. «Видишь?» Заглядывая мне в глаза, Ангелина ждала какого-то конкретного ответа. Но я даже приблизительно не понимал, что ее так сильно изумило. «Что? Давай конкретнее. Рассказывай, по какой причине ты не можешь лечь в кровать». «Потому что она очень хорошая!» Девушка выкрикнула это так отчаянно, словно собиралась заплакать. Испугалась своего голоса. Прижала дрожащие пальцы к губам. Снова посмотрела на меня, словно ожидая скандала. Я медленно выдохнул, стараясь успокоиться. «Давай еще раз». Начал я, стараясь говорить спокойно. «Кровать хорошая, и тебе это не нравится?» «Да». На глаза Ангелины навернулись слезы. Я еще спокойнее уточнил. «Почему это плохо?» «Потому что она не для меня. На такой красоте можете спать только вы. Посмотрите». Теперь Ангелина прикасалась к простыне кончиками пальцев, словно лаская. Я последовал ее примеру и ничего не почувствовал, кроме прохлады гладкой ткани. «Она же идеальная. Мне на такую нельзя ложиться». У меня в голове начало гудеть от нереальности происходящего. От того, что девушка, от которой у меня внутри все звенело и переливалось колокольчиками, считала себя недостойной. Причем не чего-то заоблачного, а обычной человеческой радости спать на нормальной кровати с хорошим бельем. С простынями поверх удобных ортопедических матрасов. У меня щемило в груди от того, что девушка, которой я любовался, не считала себя заслуживающей привилегии спать в нормальных человеческих условиях. Как же она жила? Через что ей пришлось пройти, чтобы при звуках ссоры прятаться за шторой и стараться не попадаться на глаза? Теперь во мне горело желание отомстить ее обидчикам, наказать их. Только понять еще одно. «А в прошлый раз ты спала на кровати? Тогда ты была этого достойна?» Ангелина отчаянно замотала головой. «Нет, конечно же нет. Я укуталась в накидку из рюкзака и спала на ковре». У меня внутри так все завибрировало, словно оборвалась перетянутая струна. Я сдернул покрывало с постели. Мягко, чтобы не испугать, подхватил Ангелину на руки и уложил на кровать. Она вцепилась своими тонкими руками в мою шею. «Не надо! Я рядом посплю!» «Нет!» Теперь я был непреклонен. «Ты будешь спать на этой кровати с хорошими простынями и под легким одеялом. И запомни, ты этого достойна! Не только этого! Ты достойна самого лучшего в этой жизни!» Самого дорогого и высочайшего класса. Потому что ты необыкновенная, прекрасная, удивительная, невероятная. Но... Без «но». Ты будешь спать на идеальных простынях, есть деликатесы и посещать вечеринки для сильных мира сего. Я тебе обещаю. После этого я поцеловал Ангелину в губы, а она смотрела на меня так восторженно, словно я спустился к ней с небес.